И кузнец провел корявой ладонью по черной бороде, наморщил высокий лоб, прикидывал что-то в уме. «Того маловато будет, Петр Алексеевич», — степенно вставил кузнец. «Надо горы рыть, да руду плавить». Царь разжал руки, поглядел на Никиту. «Верно, надо руду рыть». «Опять же, Петр Алексеевич!» — кузнец потупил глаза. «Как ныне и пушки лить? На нашем тульском заводе льем мы для тебя, великого государя, всякие воинские припасы, а ныне, по именному твоему царскому указу, около Тулы леса на уголь и ни на какие дела рубить не велено». Петр молча слушал, достал из кармана глиняную короткую трубку, из обшлага кисет, набил носогрейку к настерам и сладко затянулся горьковатым дымком. Кузнец продолжал. «Теперь из-за угля в железных плавках и во всяких припасах чинится остановка. Великий государь, отпусти нас в Сибирь, на Верхотурские железные заводы. Пушки да воинские припасы лить. Я чаю, война со свеями затяжная будет, а обережения ради пушек да припасов тех, ой, как много надо». Царь вынул изо рта трубку, засопел носом. Напротив, за столом, сидел в пышном парике и в малиновом камзоле Шафиров. За день до того у царя с Шафировым шла беседа о казенных железоделательных заводах. До каменного пояса не скоро рукой достанешь. Далеко. Много трудностей в правлении сибирскими заводами. Нерадением, многими сварами и крамолами приставников горному делу причинялся немалый вред. Заводами сибирскими ведали воеводы беспечно и несмышленно, и оттого вводили государство в немалые убытки. Из-за больших потерь и хищений приставников заводам грозило совершенное разорение. И Петр через стол кивнул Шафирову. — Слышал, Павлович, куда наш туляк гнет? Шафиров приветливо оглядел тульских кузнецов, ответил царю: «Гоже, но надо, государь, подумать». И Петр задумчиво постучал тугими ногтями по столу. «Что ж, Демидыч, заходи ко мне вечерком, потолкуем. Дело большое и мозгов требует немалых. Мы, Петр Алексеевич, ужотка челобитную припасли на Невьянский заводишко, не стерпел Акинфка. Батька Никита вздрогнул, потемнел, худощавый, с приятными чертами лица, Алексашка Меншиков наклонился к уху царя, шепнул ему что-то, и оба засмеялись. Вечером Никита снова пожаловал к царю. И Петр ждал в опочивальне, готовился на покой, отвалился в кресле, за окном была мартовская тьма, Алексашка, высокий и гибкий, сидел перед царем на корточках, стаскивая сапоги, а Петр Алексеевич, раскинув длинные ноги, спокойно сосал глиняную трубочку. Рядом на круглом столе валялись шахматы, картузы табаку, стояло блюдо с засахаренными лимонами, огромная кафельная печь пылала жаром. Никита несмело остановился у порога. — Ну? — Пришел? — Я уж подумал и решил. У Никиты ёкнуло сердце. — Что-то решил царь. И Петр босой прошелся по комнате, Алексашка поставил царские сапоги в угол и доброжелательно ткнул кузнеца в плечо. «Радуйся, медвежатник! Царь заводы дает!» Петр круто повернулся к Никите. Кузнец стоял, не шелохнувшись, не знал, верить или не верить. Царь взял его за плечи, тряхнул, и, глядя в упрямые, глубоко запавшие глаза кузнеца, государь сказал: «Отдам я тебе, Демидыч, завод на Неве-реке, да земли рудные округ. Отливай ты поспешно пушки да мортиры, делай фузеи, шпаги, сабли, тесаки, копья. Заводишь-ка тот, оплачешь в государеву казну в 5 лет воинскими припасами, да по ценам, кои я укажу. Государь, — начал Никита, и руки его задрожали, Петр продолжал, — отдаю завод тебе, потому что знаю, твердый ты человек, крепок на руку и ловок, не ускользнет от тебя дело. Медвежатник! — сверкнул из угла веселыми глазами Меньшиков. — Но по очам вижу, их хапун здоровущий. Длинные волосы на голове у царя висели лохмами, он почесал, ногу об ногу насупил брови. — Ты, Демидыч, гляди у меня, людишек не забежать, казну не обманывать, заворуешься — быть на дыбе, ребец сломаю. — Доволен будешь, государь, оно верно, карман я свой стерегу, но и то понимаю, отечество оборонять надо. А без воинских припасов где тут от свеев убережешься? На Спасской башне проиграли куранты. Петр сладко зевнул, протянул руку. — Где челобитная? — Давай, что ли? Идем через трое в приказ рудных дел наведайся. — Понял? Алексашка посмотрел на кузнеца. — Ну, а теперь иди, тебе, Мингер, на покой пора. Дел у нас не оберись. — Ну, иди, иди, кузнец. Все. Он вытолкнул Тулика за дверь. Никита надел насильно полысевший череп лисий треух, с минуту постоял, прислушался, и царь о чем-то говорил с Меньшиковым, но разобрать нельзя было. И кузнец, не чуя под собою ног, заторопился на постоялый двор поделиться радостью с Акинфкой. Ярышка-кобылка, кабацкий человечишка, без роду, без племени, был проныра. Разнюхал Ярышка, где тульские кузнецы на постое стояли, как из-под земли вырос перед ними. Никита сердито глянул на курносого худобородого Ярышку. Чего только кашкадав под ногами вертится. Ярышка не смутился. Снял трепанную шапчонку, в дырях торчала пакля, поклонился кузнецу. — Торопись, хозяин, весть хорошую принес тебе. Коли пойдешь со мной, доведу до рудного приказа. Там тебе царская грамота есть. Подлинно. Отколь только пронюхал Ярышка, в приказе рудных дел поджидали тульского кузнеца. Приказ помещался за кремлевской стеной. Изба была брусяная, в слюдяные оконца шел тусклый серый свет. Стены приказа, засаленные спинами просителей, хранили на себе следы чернильных пятен и пестрели непристойными рисунками и надписями. В углу из-за позолоченных окладов глядели строгие лики угодников. Слабое пламя лампады еле колебалось перед ними. Остроглазые пищики хитро оглядели челобитчиков. Стольник вручил Никите царскую грамоту. В ней, на то обратил внимание тульский кузнец, вместо прежнего Антуфьева именовался он Демидовым. Жаловал царь Демидова верхотурскими железными заводами на реке Неве со всеми строениями, заготовленной рудой, углем, дровами, мастеровыми и работными людьми. Разрешалось Тулику искать руду и разрабатывать ее и в других местах каменного пояса. А в тех местах, в которых Демидов сыщет руду, никто уж брать ее не мог. Позволено царем Никите ставить на Неве новые заводы, а также на других реках, и на них с этого времени запрещалось кому бы то ни было строить мельницы. Для заводской работы дозволялось покупать людей и свозить на Урал. для рубки леса, воски руды и выжигания угля Демидов мог верстать за плату верхотурских крестьян. Оплата была установлена заранее — 4 алтына за сажень дров. Если та оплата крестьянам покажется низкой, то в грамоте строго оговаривалось: а будь мужики начнут противиться и покажут в том свое упрямство, то их к сечке и воске дров принудить, чтобы тех заводов не остановить. Чтобы людишки не ленились, Демидову разрешалось по своему усмотрению без суда наказывать нерадивых за лень и провинности. Воеводе же настрого наказывалось не вмешиваться в заводские дела Демидова. Заводчику также дозволялось покупать людей и отводить им потребные земли. И для пользы дела привязались к заводу казенные лесные дачи на 30 верст вокруг Невьянска, а в версте по указу значилось 1000 сажен. Никита Демидов зато должен был отливать для казны пушки и мортиры, делать фузеи, сабли, тесаки, палаши, копья, латы и шишаки. Сверх того предписано было ему делать прутовое железо и проволоку, и вообще искать всякому литому и кованому железу умножение, чтобы во всякой нужде на потребу нашему великому московскому государству всякого железа наделать, и без постороннего свейского железа обойтись было можно, и стараться, чтобы русские люди тем мастерством были изучены, дабы то дело в московском государстве было прочно. Никита Демидов заторопился в обратный путь. Привезенные стулы фузеи сдали в пушкарский приказ. Фузеи на поверке оказались добрыми, без изъянов, и приказный дьяк похвалил Никиту за сноровку. Стояли последние недели Великого Поста, с гор тронулись первые ручьи, на косогорах появились первые проталины, и земля на них дымилась испариной. Шумели и торопились вешние воды, поспешили тульские кузнецы домой. В Туле поджидал казенный заказ на 20 000 фузей, дело разрасталось. Ярышка-кобылка упросил Никиту взять его с собой. Крепкий туляк посмотрел на тщедушного человека, отмахнулся: «Поди, ни иди на царево кружало не пропустишь! Пригубляешь до ума помрачение!» Кобылка смело выдержал хмурый демидовский взгляд. «Верно, пригубляю и во хмелю буйон, но разуму не теряю, писать борзо гораст. И то рассуди, хозяин, дела у тебя пойдут большие, народищу тьма занадобится. Когда залучать людишек будешь, никто лучше меня кабальных не учинит. Вот и кумекай тут. И опять же, хозяин, не забудь то, коли человек пьян да умен, 2 угодья в нем». Никита прикинул в уме: подлинно Ярышка пьянчуга, но плутовская рожа, да умная речь кузнецу по душе пришлись. «Ладно, пес с тобой. Садись в сани, отвезу в Тулу, но на жалование не рассчитывай. А сыт будешь». «Жадный ты, хозяин», — почесал затылок Ярышка. «Да идти мне некуда. Ладно, и на том спасибо». Молва о царской милости к Демидовым опередила кузнецов. Тулики шапки ломали перед ними, дьяк Утенков повесил нос. Он у него олел клюквой, с досады дьяк зачастил заглядывать в сулеи да в штофы. «Эх, не знал, дьяк, где найдешь, где потеряешь, кабы знал, где упадешь, подослал бы соломку». Никита Демидов силу свою почуял, дьяка на завод не пускал, да и дьяк стал его побаиваться. По приезде собрал Никита в горницу всю семью. жену да трех сыновей, старшего Акинфку, Григория да худущего и желчного Никиту. За работой и не заметил батька, как молодая поросль поднялась. Только сейчас и разглядел. Никита сын за последние два годочка вытянулся, был желтолиц, словно в желтухе обретался, даже белки глаз желтые, горбонос. Несмотря на рост в косую сажень, он все еще бегал по кузнецкой слободе, ловил собак да кошек и мучил, находя утеху в своем жестокосердии. В кузнице он измывался над кузнецами, заушничал, и потому демидовские работные люди не любили его и при случае делали ему пакости. Средний сын Григорий, тихий, молчаливый, ко всему относился равнодушно. Сыновья с отцом встали в ряд, лица их постражали. В углу перед иконами горели лампады, лысый череп Никиты поблескивал. Он разгреб пятерней лохматую бороду. «Ну, ребята, дело большое подошло. Молись!» Он первый положил начал. За ним бухались в поклонах жена и сыны, молились долго, горячо. Кобылка приоткрыл дверь в горницу, просунул мочальную бороденку. «Подишь!» Молится аспид, как бы народ получше ограбить. Сквозняк из двери заколебал пламя лампад. Никита оглянулся, на высоком лбу заребили морщины, Ярышка торопливо прикрыл дверь, скрылся. Отмолившись до ломоты в костях, все усели за стол. Никита положил на столешник большие натруженные руки. «Думаю я, мать, — строго сказал Демидов, — ехать на каменный пояс доверенному нашему да Акинфке. Завод тот на Неве срочно принять да к делу приступить. Ехать Акинфке без бабы. Дунька тут гоже». Сыны молчали. Стояла тишина, слышно было, как потрескивало пламя лампад.